Номер 18. ГУ. Исправление порчи. И диаграмма, которой обозначается данное понятие, изображает собой чашку, в которой от того, что ею давно не пользовались, завелись черви. Так изображается понятие порчи. Но оно понимается и в переносном значении слова. Так мир и спокойствие, которые слишком долго сковывали костной спячкой страну, приводят к процессам порчи и разложения в ней. Так атмосфера радостного последования допустима лишь на время. Когда же она затягивается, то даже и в ней начинается процесс разложения. Так и в познании. Когда ощущаются первые результаты достигнутого познания, то человек, с легкостью остановившийся на них, может и не заметить, что дальнейший познавательный процесс искажается влиянием прежних привычных, но неправильных представлений. В конце концов, их примесь начинает сказываться с такой силой, что для всей ситуации становится характерной эта порча познания, а не оно само. Но все вышеизложенное — лишь одна сторона дела. Другая же состоит в том, что данная ситуация — это не только порча, но и исправление, доведенного отцами до порчи. Эта порча — лишь начальная исходная точка для исправления порчи, исправление, которому предстоит развитие. Условия благоприятствуют этому делу, хотя оно и трудно, и опасно, как брод через великую реку. Но, несмотря на это, здесь нужна полная обдуманность действий и активное укрепление достигнутых результатов. Здесь, как говорит Вань И, нужны 3 дня для предварительной подготовки себя к действию и 3 дня для последующего закрепления его результатов. Поэтому и в тексте мы находим «Исправление порчи, изначальное развитие, благоприятен брод через великую реку, будь бдителен за 3 дня до начала и 3 дня после начала». Первое. Всякая порча — это результат не одного дня. Она появляется после многих поколений, если они были нерадивы в каком-нибудь отношении. Поэтому здесь, на протяжении описания всего процесса, постоянно говорится о том, что испорчено предками и исправляется потомками. Такая мысль могла получить особенное развитие в классической стране культа предков в Китае. Весь смысл бытия сына — исправить то, что испорчено отцом. Но на первой позиции имеется в виду еще неглубокая порча, поэтому, несмотря на опасность положения, исход можно ожидать счастливым. Вот почему в тексте сказано. «Вначале слабая черта. Исправление испорченного отцом. Для этого есть сын. Предкам не будет хулы. Опасность, но в конце концов счастье». Вторая. Вторая позиция — это уже более глубокая порча, более интенсивный процесс. Исправление здесь осложнено тем, что вторая позиция, как четная, предрасположена к пассивности, а для исправления проступков матери встает внутренне противоречивая проблема. Чувство долга требует исправить проступок матери, но чувство любви к ней не допускает вмешиваться в то, что ею оставлено. И все-таки это положение не безвыходно. Для него только необходима большая активность. Ее наличие символизировано тем, что эта позиция занята активной, сильной чертой. Если эта активность приведена в действие, то исправление возможно. Исправление, которое было бы невозможным, если бы человек остался стойким, остался костным. Поэтому и в тексте читаем. Сильная черта на втором месте. Исправление испорченного матерью. Нельзя быть стойким. Третье. Здесь положение отличается от предшествующего только тем, что при нем уже невозможна та мягкость и осторожность, с которой можно было действовать на предыдущей позиции. Поэтому и действие может привести к некоторому раскаянию в нем. Однако необходимость исправления порчи, основное содержание всей ситуации, здесь самое важное. И несмотря на некоторую осложненность процесса, он не будет иметь дурного исхода. Поэтому в тексте говорится «Сильная черта на третьем месте. Исправление испорченного отцом. В мелочах будет раскаяние. Не будет большой хулы». Четвертое. Основной смысл четвертой позиции — это самоотдача, ибо здесь уже совершен переход от внутреннего к внешнему, от себя к иному. Поэтому в данной ситуации это значит отказ от своей деятельности, от исправления и отдачу себя окружению, но в нем порча. Поэтому здесь лишь увеличивается порча, допущенная предками. И лучше здесь воздержаться от деятельности и переждать время, ибо если, наоборот, выступить, то есть проявить свою деятельность, лишь усугубляющую порчу, то об этом придется пожалеть, когда наступит пора, более предрасположенная для деятельности. Поэтому текст предостерегает. Слабая черта на четвертом месте. Усугубление испорченного отцом. Если выступишь, то увидишь сожаление. Пятое. Пятая позиция – позиция максимального раскрытия внутренних сил и способностей вовне. Здесь объединяются все положительные достижения предыдущих позиций. С этой позиции легче всего управлять всеми носителями положительных сил. Именно в данный момент, возможно, похвала им. Поэтому лаконичный текст говорит только «слабая черта на пятом месте», «исправление испорченного отцом», «необходима хвала». Шестая. Верхняя позиция – это момент, когда отступает на задний план специфика данной ситуации. Если все черты, бывшие прежде, символизируют то или иное участие в исправлении порчи, то данная позиция не имеет отношения к самой порче и в силу этого не участвует в ее исправлении. Здесь человек не участвует в жизни других людей, что на языке книги «Перемен» памятника феодальной эпохи называется «не служить государю». Он выше жизни государства. Он сам может прославить и оценить свои дела. Поэтому и в тексте читаем. «Наверху сильная черта. Не служи царю и князю. Возвеличишь и оценишь свое дело».